Эдвард Ли. «Каждую ночь». You've heard those songs sung before, but you ain't heard it while you was walking out the door. It's goodbye, baby, honey, your time has come. Несколько ночей подряд Грей видел на трассе девушку, которая пыталась поймать машину. Явно из реднеков, судя по внешности, но все же, черт, она ничего. Обрезанные, выгоревшие на солнце шорты, майка с бретельками через шею, стройные голые ноги сверкали в свете фар, когда она ступала по гравию обочины. Он читал в местной газете, что здесь, на трассе, часто замечали проституток. Грей работал в городе, программист в Unicorp, 125 тысяч в год, и это в 40 лет, неплохо для его возраста. А теперь, когда он стал работать с 4 и до полуночи, ему дали 10% надбавку за работу в ночное время. Приспособиться к новому графику было легко. Меньше народа в офисе, меньше шума и телефонных звонков, больше времени для работы. Жены у Грея уже не было, и его работа во внеурочное время никому не доставляла неудобств. В его понимании, только работа могла помочь ему чего-то добиться в жизни. «Я добился», – думал он теперь. Об этом свидетельствовал даже его автомобиль. Черный Callaway Twin Turbo Corvette, 60 тысяч. Дома стереосистема VTL Apology, 15 тысяч. Да и сам дом нельзя было назвать убогим. Кондоминиум с 3 спальнями и видом на набережную. Комфортная жизнь, вот ради чего он работал. Но иногда, в такие вечера, как этот, сидя за рулем, он задумывался. А что дальше? Хороший вопрос, учитывая, что Грей дважды был женат и дважды разводился, не считая мелких романов. Женщины все время чего-то требовали. По крайней мере, так ему казалось. Как будто я обязан предоставить им безбедную жизнь в обмен на секс раз в неделю. Он испытал все это на себе, от начала и до конца. «Мне не нужна женщина», – решил он, удобно расположившись за мягким, обшитым кожей рулем. «Мне никто не нужен, кроме самого себя». Но так ли это? Бывают и другие потребности. Работа в ночную смену – еще одно преимущество. Никаких пробок. Грей выехал из города в полночь, затем свернул на межштатную трассу. Дорога была свободна. Всего полчаса, и он будет дома. Трасса 154 представляла собой длинную извилистую запасную дорогу на случай наводнения, проходящую через густой лес Южного округа. Красивая местность, особенно ночью, а тем более летом. Сквозь ветви деревьев мелькала низко нависшая луна. Слышно было только нестройное пение сверчков и кваканье лягушек. А в небе поблескивали яркие брызги звезд. Она снова была здесь. Та девушка, которую он видел уже несколько ночей подряд. Снова эта девушка. И снова это нарастающее желание. Да, он читал в газете, что вдоль этой трассы часто встречаются проститутки. Но местные шлюхи были совсем не похожи на городских. Те сплошь наркоманки с пугающим пустым взглядом, разодетые в дешевое тряпье. А девки с трассы, по слухам, сплошь из реднеков. Белая шваль, по большей части. Они ищут, где бы подзаработать пару баксов на нужды своей полуразвалившейся фермы. Это одна из них? Ведь это ее он видел прошлой ночью. Разве нет? Она шла вдоль дороги у самого поворота. И когда Грей заметил ее... Что-то внутри него шевельнулось. Она обернулась, и в дальнем свете галогеновых фар сверкнула ее блудливая провинциальная красота. В его голове стоп-кадром застыло воспоминание. Боже мой! Мягкие изгибы стройного тела, потрепанные шорты обтягивают гладкие широко расставленные бедра. Упругая грудь, слишком большая для такой хрупкой девушки, свободно колышется под оранжевой майкой и у Грея перехватывает дыхание при взгляде на ее открытый плоский живот и на маленькую складку пупка. Галогеновые фары ярко освещают лицо, большие карие глаза, маленький выразительный рот, кожа нежно-персикового цвета. На плечи спадают соломенные волосы. Так много деталей. Да, он сумел разглядеть все это за короткое время, пока его корвет проезжал поворот. Но одна деталь врезалась ему в память сильнее всего остального. Вытянутая рука, поднятый вверх большой палец. «Подбери ее», — думал он. «Может быть, она что, приставать к тебе начнет? А может, это как раз то, чего ему не хватает?» Наверное, так и было, потому что через несколько десятков метров Грей развернулся, даже сердце заколотилось сильнее, когда он подъехал ближе, осветив фарами обочину. Но, твою мать! Вернувшись на то место, он увидел, что у обочины притормозила еще одна машина. Это был хорошо отреставрированный белоснежный Камаро 68-го года. Компактный восьмицилиндровый двигатель, трубчатые выпускные коллекторы и тюнингованная выхлопная система. Грей понял это по глубине звука работающего мотора. Но что-то в нем перевернулось, когда он увидел, что девушка... Девушка садилась в машину. В последний раз, бросив на них взгляд, он разглядел в левом окне лицо водителя. Какой-то мужлан с длинными волосами и щетиной. «Черт, он наверняка зарабатывает на жизнь заменой шин», — с отвращением подумал Грей. На этом все и закончилось. Или нет. Сегодня ночью она снова здесь. Ловит машины на той же обочине, босиком переступая задом наперед своими длинными загорелыми ногами. Рука с поднятым вверх большим пальцем. «Подбери ее!» Его глаза даже слегка затуманились, когда он остановил корвет рядом с ним. В зеркале заднего вида мелькнула тень, затем пассажирская дверь открылась. Тень скользнула в салон, а вместе с ней слабый мускусный запах. Дверь захлопнулась. «Привет», — сказал Грей. «Здрась», — ответила она. На ее деревенском жаргоне это означало «здравствуйте». «Угу, а машинка-то у тебя, я бы сказала, ничего так». «Ничего так», — подумал он, но тут же вспомнил про жаргон. Машина ей понравилась. «Спасибо. Куда направляешься?» «Тайлерсвилл. Ну, то есть, если тебе по пути, конечно. А то можешь высадить меня где-нибудь у поворота, если тебе не надо ехать так далеко». Блять, Тайлерсвилл был в самом конце магистрали, почти в 10 милях. Конечно, согласился он. А что мне еще делать? Подумал Грей. Домой ехать, досматривать шоу Джея Лена? Конечно, мне как раз по пути. Спасибо. И ты уж прости, если от меня несет крабами. Последняя фраза застала его врасплох. Чем? Крабами. Ну, я работаю в Стивенсон Скрэбберс, там, вверх по шоссе. Я оттуда сейчас домой и топаю. Я разделываю крабов. Понимаешь, они этих крабов закупают бочками в Ситидок, а мы их разделываем. Срезаем с них все мясо, скидываем в контейнеры, а их потом посылают в рестораны. Делают из них там котлеты и всякое такое. Платят нормально, на 50 центов больше минимального. Это она такое говорит? Примерно 7 баксов в час за то, что ты весь день сидишь в каком-то подвале и перебираешь крабов? «Да я столько же зарабатываю за 5 минут», — подумал он. «Ну, судя по всему, работа интересная». «А, вообще-то работенка хреновая», — призналась она. «Ну, у меня ребенок, и я не хочу жить на одно пособие». «Ну, что ж, это похвально», — ответил Грей, немного замявшись. «Ну, и ты знаешь, я тут всегда в потемках в это время попутки ловлю». «В потемках?» Грей попытался расшифровать сказанное и снова вспомнил про ее жаргон. «В потемках, в темноте, по ночам». «Да, знаешь, мне кажется, будто бы я видел тебя тут прошлой ночью, но...» «А я тебя тоже видел. Я такую тачку в жизни ни с чем не спутаю. Надеялась, вдруг ты меня подберешь. А тот чувак на белом Камаро оказался тем еще засранцем». Грей задумался, не зная, что ответить. что она имеет в виду. Но прежде чем он успел о чем-то подумать, я вообще-то не только крабами зарабатываю. Ну, ты понимаешь. Молчание. Грей переваривал услышанное. На пассажирском сидении сидит попутчица. Сидит и ждет правильного ответа, как учитель на уроке. Хочет посмотреть, как он поймет эту фразу и что ответит. Момент настал, да? Либо согласиться, либо заткнуться. В эту секунду он почувствовал, будто у него в паху проснулся огромный голодный зверь. Он не мог это контролировать. На самом деле он даже ни разу толком не посмотрел на девушку с той самой минуты, как она села к нему в машину. Но что-то в ней продолжало волновать его. Запах пота, мускуса, манера растягивать слова, ее тень на приборной доске. «Похоже, ты понял, что я имею в виду?» — продолжила она без тени смущения. «Или у тебя там огурец в кармане?» Несмотря на волнение, Грей чуть не рассмеялся во весь голос. Ее слова напомнили ему, как они шутили в старших классах. «У тебя в штанах поселилось лохнесское чудовище, или ты просто рад меня видеть?» «Черт, огурец в кармане. 16 сантиметров, и то в лучшие времена. Но уже пора, ведь так? Пора переходить к делу?» «Я не коп, и ничего такого». Он почувствовал, что должен это сказать. «Разве они не задают первым делом этот вопрос?» Он видел такое в телешоу и фильмах про полицейских. Интересно, когда проститутка спрашивает об этом, а коп под прикрытием отвечает «нет», не нарушается ли тем самым какое-нибудь профессиональное правило? Грей не был уверен насчет этого. «Ой, да я знаю, что никакой ты не коп», — сказала она и рассмеялась. «Коп так машин не водит. И вообще, ты ничего такой». «Значит, я ничего такой». «Ну, спасибо», — сказал он. «Ты тоже очень милая». «А здешние копы, они не очень-то милые, скажу я тебе. Особенно шерифы. Они совсем, совсем не милые». Грей не знал, что сказать. Он был слишком возбужден, чтобы продолжать болтать о пустяках. Последовала долгая пауза, был слышен только тихий гул двигателя. Грей сглотнул слюну и продолжил. «Ну так сколько ты берешь и за что конкретно?» Ее голос не дрогнул. «Я отсосу тебе хорошенько, скажем, за десятку, если ты довезешь меня до дома». $10? Боже, Грей уже готов был предложить ей сотню. Он сунул руку в карман, где лежало около $20. Он схватил несколько первых попавшихся банкнот и протянул ей. «Я не знаю, сколько тут», — сказал он. «20, 30, что-то около того. Бери». «Ого, мистер». Она ловко перебирала пальцами банкноты, разглядывая их в лунном свете. «Тут 12, а не 10, и тут еще 5. Бери, бери, бери за это!» Он почувствовал, как ее рука скользнула к его ширинке и замолчал. Сначала она тихонько опустила руку ему на член, будто бы туда села птичка, но затем начала мягко поглаживать его и сжала сильнее. Грей чуть не кончил. Она нагнулась, и ее мелодичный голос зазвучал приглушенно. Рука продолжала совершать замысловатые движения. «Ты не думаешь, что я какая-то там шлюха или что-то типа того? Но, как по мне, так нет ничего плохого, чтобы парень дал девушке немного денег, если она даст ему кое-что взамен. Ну, ты понимаешь, взаимовыгодные соглашения». У Грея перехватило дыхание. «Я не против». «Знаешь что?» — прошептала она, опустив лицо так низко, что он почти чувствовал ее дыхание у себя в паху. «Ты просто держись за руль и сконцентрируйся на дороге, а я сделаю все остальное». Грей сглотнул слюну и молча кивнул. Пряжка его ремня расстегнулась, а за ней и молния на брюках. Он чувствовал приятную нарастающую дрожь, когда ее пальцы стянули с него брюки, а затем обхватили его затвердевший член. Она нежно сжала его мошонку, а после этого и сам член, но уже чуть сильнее. Грей почувствовал, как на головке выступила капля смазки. «Езжай прямо, а на третьем повороте сверни на Тайлерсвилль, а я буду сосать тебе всю дорогу». Грей мог бы кончить тут же, а не через 10 миль, хотя она еще даже не взяла в рот. «Вряд ли я продержусь так долго», — подумал он, сжав зубы. Правой рукой, поглаживая его мошонку, она взяла в рот сначала головку, а затем весь член. Его 16 сантиметров теперь упирались в стенку ее глотки. Член Грея обволакивало теплое и влажное. У самого основания она плотно обхватила его губами и начала медленно поднимать голову вверх. Это было мастерски. Это было феноменально. Ее влажные губы, сжатые в форме буквы «О», скользили вверх и вниз, вверх и вниз. Он думал о бейсболе. Это помогало ненадолго отвлечься. Каждый раз, когда он пытался вызвать перед глазами картинку, победа Клеменса на 22-й минуте или побитый рекорд Эйрода на послесезонном этапе, оргазм удавалось отсрочить еще на несколько секунд. В то же время он скрежетал зубами, протестуя. Представлять такие картинки было вандализмом по отношению к ощущениям. Но эти ощущения хотелось продлить, пусть даже и таким варварским путем. Как только картинки исчезали, он чувствовал, что вот-вот кончит, и приходилось их возвращать. Свишер, Джеттер, Тейшера и другие. О, боже! Когда у него перед глазами возникло лицо Си-Си-Си Батти, эрекция почти исчезла. «Да», — произнесла девушка, остановившись. «А ты долго не кончаешь. Я была бы не против, чтобы ты меня трахнул. Уверена, с тобой мне будет хорошо». Она медленно поглаживала его влажный член. Грей всю дорогу сидел широко раскрытыми глазами. И выглядело это нелепо. «Я не имею ничего против того, чтобы отсосать у кого-нибудь», — протянула она. «Это даже прикольно». Она снова сжала его член, и на головке выступила капля прозрачной жидкости, которую она тут же смазала и растерла большим пальцем. Грей заерзал на сиденье. «А ты не такой, как другие парни». Ее слова — еще поглаживание. «Ну, знаешь, многие парни любят говорить всякие грубости, пока я это делаю. Грязные вещи, как тот вчерашний, помнишь? Он называл меня свиньей, сукой, шлюхой, говорил, соси его, маленькая шлюха, и все такое». У Грея дрожали ноги, и ему было трудно контролировать педаль газа. «Это уж...» — выдохнул он. «Это было не очень-то вежливо с его стороны». «Не-а, а вот ты не такой». Ее голос звучал эротично. Она растягивала слова, складывалось впечатление, что она невинна, и в то же время опытна. Сдерживающий фактор, лицо Сабатии, исчез. И член Грея снова стал твердым, как металлическая труба. Она сжала его жесткий напряженный член, и ее рука заскользила вверх и вниз, утомительно медленно. «Еще немного, и он весь будет в собственной сперме, кончит прямо себе на лицо». Но за секунду до того, как это могло произойти, она выпустила член из рук и принялась массировать мошонку. Определенно, она отрабатывала полученные деньги по полной. Она как будто взвесила что-то в уме, а потом сказала: «Кажется, я знаю, что еще сделать. Я обычно этого не делаю, чтоб ты знал». Это встревожило Грея. Лицо у него покраснело. На руль падали капли пота. «О чем-то ты, мать твою? Продолжай сосать!» Она достала что-то из кармана. Грей услышал негромкий звук рвущейся пленки. Несколько раз он отводил взгляд от дороги, пытаясь рассмотреть, что там у нее в руках, и понял, что она распечатывает презерватив. В воздухе запахло смазкой и резиной. «Эй, погоди, эй, ты не собираешься...» «Тссс», — ответила она. «Тебе понравится». «Она что, хочет, чтобы я ее трахнул прямо за рулем?» «Понимаешь, всем парням это нравится, но они сами никогда в этом не признаются, не хотят, чтобы их считали педиками». Грей встревожил это заявление, и он молчал, пока она оборачивала презервативом указательный палец правой руки. После этого Она наклонилась к нему. Что ты собираешься? Прямо внутрь. Палец скользнул в его анус. Грей не ожидал такого и уже был готов закричать, но через секунду он с удивлением понял, что ощущения очень необычные. Все его тело обволакивало странное мучительное удовольствие, и прежде чем он успел осознать это, она снова принялась сосать его член с невероятным мастерством. Он понял, что не сможет долго сдерживаться. Она посасывала, будто молочный коктейль через трубочку, не переставая при этом работать пальцем. И ему уже было плевать, что все это продлится лишь секунду, потому что он знал, это будет секунда величайшего наслаждения в его жизни. Да, еще немного и... Грей вжался в водительское сиденье и бурно кончил прямо в горячий, влажный, наполненный слюной рот. Освобождение резкое, как взрыв. Ему представился молоток, который бьет по флакончику с белой краской для стекол, мгновенно опустошая его. Он ожидал, что ее губы отпрянут еще при первом толчке, но этого не произошло. Они остались там же и продолжали двигаться вверх и вниз с еще большей скоростью. Бедра Грея задрожали, анус крепче сжал ее палец, а затем он приподнял зад над кожаным сиденьем. Грей изо всех сил пытался думать о том, что все еще ведет машину по извилистой дороге. Спермы было так много, что он удивился, как девушка умудряется удержать все это во рту. Он будто бы попал в другой мир. Глаза закатились, колени тряслись, да так, что он едва мог держать ноги на педалях. Когда все закончилось, она выпустила его член изо рта, откинулась на спинку сиденья и сглотнула. «Парням нравится, когда девушки глотают», — сказала она. «Я не знаю, почему, но к этому вкусу я уже давно привыкла». Грей едва слышал, что она говорит. Его нервы были на пределе. Он чувствовал себя огромным бесформенным мешком, втиснутым на водительское сиденье. Он вздрогнул и едва удержался, чтобы не вскрикнуть, когда она достала палец, обернутый в презерватив, из его ануса. Отголоски ощущений еще сохранились на какое-то время. И когда она вытащила палец, он почувствовал, как из его уретры сочится неизвестно откуда взявшийся остаток спермы. «Твою ж мать!» – подумал он. Она высунула руку в окно, сняла с пальца испачканный презерватив. Он исчез в ночной темноте, будто плевок. «Ну как? Неплохо?» – спросила она его. Грей попытался ответить «да», но язык его не слушался. Прерывисто дыша, он кивнул. «Я знала, что тебе понравится». «Братья мне рассказывали. Говорили, что если во время миньета сунуть парню палец в задницу, то он лучше кончит. Там внутри есть какая-то штука, железа какая-то, которая помогает кончить, ну или что-то типа того». Грей не мог ничего на это ответить. Он не ослышался. «Братья? Ее братья преподносят ей уроки ректальной анатомии?» Грей даже представлять себе не хотел, что же у нее там за семейка. Но она, конечно, была права. Эта хитрость обеспечивала ему лучший оргазм в жизни. Она продолжала массировать его мошонку, а его мышцы все еще сокращались. «Палец в задницу! Серьезно? До сегодняшней ночи в его заднице не бывало ничего, кроме дерьма. Но он вряд ли мог жаловаться». Он сбавил скорость. До сих пор он даже не замечал, как быстро гнал все время вперед. Наконец он смог выговорить. «Было круто. Мне нравится делать тебе приятно, потому что ты сам мне нравишься. Если тебе понравится то, что я делаю, ты меня снова потом подберешь, когда я буду возвращаться с работы». «Ну, можешь на это рассчитывать». «Нельзя, чтобы ты думал, будто я такая грязнуля». Она снова начала болтать какую-то ерунду. Теперь она поглаживала Грею живот, глядя на его пах. «Не могу же я оставлять после себя такой беспорядок. Ну, ты понимаешь, я всегда убираю за собой». Грей снова подскочил и едва не вскрикнул, когда она резко взяла его член в рот и силой принялась высасывать остатки спермы. Ее бедра неистово дрожали, пока она высасывала застоявшиеся внутри капли. Его член казался распухшим, Он наполовину обмяк, но в нем все еще зудели отголоски оргазма. Она снова приподняла голову и одновременно провела рукой вверх по влажному стволу, крепко сжав большой и указательный пальцы вокруг головки. Выступила последняя капля спермы, и она слизнула ее. Боже мой! Наконец Грей смог снова сконцентрироваться на дороге. Она все еще держала руку на его мошонке, поигрывая с яичками пальцем. Боже, да она знает толк в миньете. Всеми своими репродуктивными органами, от нервных окончаний до семявыводящих протоков, он чувствовал, что выжат как лимон. Пустое перевернутое ведро. Спермы было много, это точно, заметила она, причмокнув губами. И член у тебя ничего такой симпатичный. Не какой-нибудь там кривой, как у других. Спасибо. Все, что Грей смог ответить на самый бессмысленный комплимент в своей жизни. И сам ты тоже ничего такой чистый там. Она продолжала болтать. Крайней плоти нет. Нет, я ничего не имею против, но... Боже, многие парни плохо моются, и там внутри собирается вся эта вонючая гадость. Фу. Не понимаю, о чем ты. Грей попытался пошутить. «У меня нет такого опыта, как у тебя, так что я поверю тебе на слово». Она не поняла шутку. Еще раз причмокнула губами, затем поудобнее устроилась на сидении и оживилась. «И знаешь, твоя сперма приятная на вкус, не то что у других парней. Она у них горькая». Грей попытался ответить «да», но язык его не слушался. Прерывисто дыша, он кивнул. «Моя сперма приятна на вкус», — повторил Грей про себя. «Боже, сегодня что, вечер откровений?» Можно было бы сказать это на первом свидании, если бы он захотел снова завести девушку. «Кстати, один очень квалифицированный профессионал сказал мне, что моя сперма приятна на вкус». Девушка смотрела в окно, почесывая подбородок, будто решала в уме какую-то задачку. «Интересно, а то, что ты ешь, меняет ее вкус? Как ты думаешь?» На лице Грея появилась скептическая улыбка. «Я не знаю». Но, думаю, вопрос интересный. Ну, вот если парень ест только бекон, то его сперма будет на вкус как бекон? И, кстати, а если он будет есть только сладости? Она задумалась еще сильнее. Его сперма тоже будет сладкой? Наверное, будет. Грей едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Ну и тем для разговора. Ты правда супер, сказал он наконец, когда смог отдышаться. Она ловко застегнула ремень на его брюках, заправила в них рубашку и убедилась, что ушко молнии находится ровно на том же самом месте, где было до этого. «Ну вот». «Послушай, знаешь», — начал бормотать он, — «ты вроде бы сказала, что бываешь часто здесь». «Ага, каждую ночь, кроме субботы и воскресенья». «Слушай, а почему бы нам не договориться? Я тоже каждую ночь возвращаюсь домой этим путем. И я подумал, может быть, я мог бы тебя подбирать, как сегодня, и подвозить до дома, а ты мне, это». Она была в восторге. «Ты будешь возить меня домой каждую ночь за отсос и каждый раз платить мне по двадцатке?» «Да», — сказал Грей, — «а почему бы и нет?» Он прикинул в уме. $25 в день, 5 дней в неделю. Выходит чуть больше 6000 в год. Да это ж пустяки. Обе его бывшие жены уже снова вышли замуж. Больше никаких алиментов. Ну, в смысле, тебе же нужны деньги, чтобы содержать ребенка. А мне нужно... Ее рука скорее машинально сжала его гениталии. «Было бы круто, потому что большинство тех ребят, которые подвозят меня каждую ночь, они платят по 5, ну или там по 10 баксов и постоянно просят делать то, чего бы я никогда не стала делать. Они почти все из нищеты, грязные, многие из них пьяницы, а ты мне нравишься. И ты говоришь, что будешь платить мне по 25 за отсос каждую ночь?» «Конечно», — сказал Грей. «Каждую ночь». Так и оказалось, она жила в какой-то дыре. По старой объездной дороге они попали в густой лес. Луна поднялась выше, полумесяц, похожий на желтый кусок сыра, свободно висящий в небе. Грей зачем-то поглядывал на него время от времени, но присутствие в салоне девушки ощущалось от этого только сильнее. Все время, пока он вел машину, она держала руку на его гениталиях. Он чувствовал ее тепло через ткань брюк. Затем она снова начала поглаживать, все настойчивее, в то время как ее большие глаза цвета темной карамели бесцельно рассматривали лесной пейзаж за окном. Прошло не так уж много времени, и у Грея снова встал. Шины корвета шуршали по гравию. В конце дороги оказалась поляна, на которой среди высоких сорняков стоял небольшой двухэтажный фермерский дом. Краска, которая когда-то была белой, растрескалась и местами отслаивалась, обнажая старую тускло-серую древесину. Старые окна со ставнями и расшатанными рамами. Чердак с единственным черным окном, выбивающийся из общей конструкции дома. Заостренная, как у колокольни, крыша, на которой в некоторых местах отсутствовала черепица. С одной стороны дома был расположен большой гараж, очевидно, самодельная постройка, а за ним обширная территория, окруженная дощатым забором высотой в 2,5 метра, еще более обшарпанным, чем сам дом. Кое-где среди сорняков, разросшихся вокруг дома, Грей заметил круглые оранжевые фигуры с кривыми боками и не сразу понял, что это такое. «Тыквы», — подумал он. «Что ж, чертовски к месту. На этой свалке хоть сейчас снимай фильм ужасов про Хэллоуин». Грею не хотелось торчать здесь. У нее есть ребенок, а значит, должен быть и муж. А у мужа должно быть ружье, если уж следовать голливудским штампам до конца. Он остановился на подъездной дорожке, посыпанной гравием, и заглушил двигатель. «Слушай», — сказала она, — «я хочу сказать, ты такой милый и денег не пожалел, и даже предложил подвозить меня каждую ночь. Ну, я тут как бы живу с братьями, их звать Джори и Хал, и они, ну, механики, занимаются машинами». «А как же, ну, в смысле, ты разве не замужем?» «А? Нет, я не замужем!» — воскликнула она таким тоном, будто бы он ляпнул глупость. «Да, у меня есть ребенок, но это потому, что меня однажды изнасиловали». Сказал Грей, «мне очень жаль». «Да нет, не стоит жалеть, моя малышка просто красавица». Она тихонько перебирала пальцами, которые все еще лежали на ширинке Грея. В штанах у него снова зашевелился зверь. Член, сдерживаемый натянутой тканью брюк, напрягся. «Ты не подумай, что я такая жадная или что-то типа того, но раз уж у тебя опять стояк, я подумала, что ты, может быть, захочешь зайти в дом и засадить меня». Едва она произнесла слово «засадить», Грей подумал, что мог бы кончить в штаны прямо тут. Стало трудно дышать. «Но ты же сказала, что живешь здесь с братьями». «Да, сказала, но их, как бы это сказать, сейчас нет дома. Они вернутся только завтра вечером, потому что им пришлось уехать в Пенсильванию на какую-то большую автомобильную конвенцию, чтобы купить запчасти. Так что можешь зайти, и никто нам не помешает, если бы ты дал мне, скажем, 40 баксов». Грей уже потерял голову. Он заглушил двигатель, выключил фары, открыл бумажник и протянул ей $100. «Вот же дьявол! Не обязательно платить мне так много!» «Бери», — сказал он. Во рту пересохло, и слова давались с трудом. «Ты действительно очень красива». В темноте она приблизила к нему свое лицо. Он не столько увидел его, сколько почувствовал. Его мягкость, тепло. Она очень нежно поцеловала его в губы, не убирая руку с его промежности. Страсть вспыхнула в нем с новой силой. Да, он так сильно хотел ее. Внутри него бурлила жидкая бесформенная масса похоти. «Ну давай же», – прошептала она. «Тебе будет очень хорошо. Если хочешь, то можешь даже без резинки». В такой момент о резинке он бы задумался в последнюю очередь. На самом деле в его мыслях осталось... только девушка. Грей вышел из машины и чуть не упал от эйфории, сбившей его с толку. Она что, хихикнула? Взяв его за руку, она повела его в дом. Входная дверь со скрипом открылась, девушка включила свет. «Ну и халупа», — подумал Грей. Это место напоминало дом Джеда с бабулей до того, как они переехали в Беверли-Хиллз. Ссылка. Персонажи американского ситкома «Деревенщина из Беверли-Хиллз». Примечание переводчицы. Изнутри дом выглядел еще более обшарпанным, чем снаружи. Настоящий свинарник. Но Грей тут же одернул себя. Разумеется, она из бедной семьи, необразованная, зарабатывает разделыванием крабов. Ей приходится содержать ребенка, и она предпочла работать вместо того, чтобы сидеть на пособии. Она лучше него самого по многим параметрам. «Прости, что тут так грязно?» – извинилась она. Грей едва слышал, что она говорит, будто в тумане. Он, не отрываясь, смотрел на нее. Казалось, его глаза начали жить собственной жизнью. Он просто не мог оторвать от нее взгляда. А она равнодушно повернулась к нему лицом, тряхнула головой и выдавила жалкую улыбку. Затем сняла майку и также равнодушно скинула шорты. «Боже милостивый!» – промелькнуло в мыслях у Грея. «Даже в таком убогом месте, при этом убогом свете, она была прекрасна. Это была необычная красота. Это была красота настоящая, совершенно иная, нежели красота гламурных девиц с разворотов журналов. Перед ним стояла настоящая женщина, обычная, полная реальной жизни. Даже ее внешние недостатки были прекрасны. Один верхний передний зуб слегка кривой, один припухлый сосок, чуть больше другого, на колене старый шрам. Она прекрасна, ошеломленно подумал Грей. У него пересохло во рту. А она, казалось, была ничуть не смущена тем, что стоит перед незнакомым мужчиной совершенно голая. В подмышках виднелись тонкие волоски. На лобке пушистая светло-русая шерстка, под которой он с трудом смог разглядеть волнующие складки ее половых губ. Большая упругая грудь качнулась, когда девушка сделала шаг ему навстречу. «Ты готов?» – спросила она. «Да», – почти прохрипел он. Ее внешность поразила его воображение, и он опустился на колени. Его лицо оказалось прямо напротив неровного треугольника волос. Грей провел по волосам языком. Они были такие мягкие, что он почти их не чувствовал. Такие же мягкие, как задняя поверхность ее бедер, которую он поглаживал руками, поднимаясь все выше и выше, пока не нащупал задницу. Повинуясь внезапному импульсу, он прижался ртом к щекочущим волосам, и когда его язык скользнул к бугорку клитора, ее ягодицы, которые он все еще сжимал руками, дрогнули. «Мне это нравится», — донесся сверху ее шепот. «Нравится. Да, он хотел, чтобы ей это нравилось. Этого хотела самая иррациональная часть его сознания». Оставшаяся его часть, именуемая здравым смыслом, была погребена в глубокой могиле. Не каждый день человек его возраста и социального положения лижет вагину проститутки. Но Грей продолжал делать это, наслаждаясь ее резким вкусом и влажным теплом. Он почувствовал, что дыхание девушки ускорилось. Она зажала клитор между двумя пальцами и слегка потянула вверх. Благодаря этому маленький бугорок плоти приоткрылся, и Грею стало удобнее лизать его. Кончиками пальцев другой руки она прижимала к себе его голову. Она стала нежно-прерывисто вздыхать, очевидно зная, что это сильнее заведет Грея, но и не скрывая собственного возбуждения. Он почувствовал соленый вкус жидкости, которая начала сочиться из складок, покрытых пушистыми волосками. Грей был чрезвычайно доволен собой. Технарь, помешанный на компьютерах, сумел возбудить эту опытную в вопросах секса женщину. Во всяком случае, реакция ее тела очень ему льстила. Но в нем бурлило его собственное желание. Желание, за удовлетворение которого он заплатил. «Давай сейчас, детка», — Грей поднял глаза и будто увидел в ее лице, глядящем на него сверху вниз между красивых грудей, отражение собственной страсти. Она раскраснелась, глаза сузились от похоти. Она обхватила руками его плечи, призывая его встать. И когда он поднялся на ноги, она поцеловала его, скользнув языком в его рот. Спереди на брюках снова возвышался бугор. «Доставай его, малыш», — шепнула она пересохшими губами. Грей так и сделал. И пока она, повернувшись к нему спиной и наклонившись, освобождала место на столе, он изо всех сил бороться с желанием взять дело в свои руки. Он пробежал по ней взглядом снизу вверх, ее ноги, упругий белый зад, мягкие изгибы спины. Он сжал член всего один раз, и ему показалось, будто этот член вовсе не его собственный. Невероятно твердый, пульсирующий, словно какое-то животное, бьющееся в судорогах. Толстая ящерица с выпуклыми венами. Девушка повернулась, и у него чуть не закружилась голова. Она села на край стола, откинулась назад и раздвинула ноги, подняв ступни высоко вверх. «Вставь мне, малыш, вставь мне прямо туда!» Спустив брюки и трусы до колен, Грей шагнул к ней. Прикусив губу, он вошел в нее и начал двигаться. Только не это. Едва он успел проникнуть в нее, как уже был готов выстрелить. Чтобы отсрочить этот момент, он снова начал представлять картинки, связанные с бейсболом. «Жестко делай это жестко!» Грей пытался, но забудь, даже совместный душ с Рэнди Джонсоном не мог предотвратить неизбежное. Мошонка Грея сжалась, он судорожно вздохнул, накатила первая волна оргазма, и в нее хлынул поток спермы такой силы, будто прорвало дамбу. Но не успел Грей почувствовать второй толчок, как вдруг... На его затылок обрушился твердый тупой предмет. И весь мир Грея, а вместе с ним его желания, мечты и любовь, погрузились во мрак. Он очнулся, лежа на боку на грязном деревянном полу. Не успел он увидеть яркий свет, льющийся сверху, как перед его глазами возникли две расплывчатые тени. «Как ты там, Сити Бой?» Чей-то голос донесся откуда-то издалека, будто бы со дна глубокого колодца. Голова у Грея раскалывалась. Он искоса посмотрел вверх и попытался сфокусировать взгляд. Над ним стояли двое мужчин в рабочей одежде, на небритых лицах застыли ухмылки, почти все зубы во рту черные. «Ты же тамшний, да? Из города?» Грей застонал от боли в голове. Он чувствовал сверлящую боль где-то еще в теле, но не мог определить, где именно. «Он наверняка из города хал», рассуждал другой голос. Эхо постепенно исчезало. «Глянь, вырядился как попугай, и это каловый карьер. У него вон и кредитки есть, они только у городских бывают». Грей сфокусировал взгляд на том из мужчин, что был помоложе. Грязные волосы стояли торчком. Он ухмылялся, шурша кожаным бумажником Грея. «Это всего лишь мы с моим младшим братишкой Джори, а я хал», — сказал второй. Все это выглядело слишком стереотипно. Парочка реднеков, два грязных деревенщины от кончиков волос до рабочих ботинок и джинсовых комбинезонов. «Девчонка меня подставила», — подумал Грей, приложив руку к голове. «Боже, чем они меня ударили? Сраным холодильником, что ли?» «Спорим, башка у тебя бобо», — сказал Хал, старший из братьев, оттянул лямки комбинезона, под его верхней частью показались мышцы и волосатая грудь. «Джори сильно тебя огрел!» – мужчина хохотнул. «Спорим? Задница тоже, хе-хе, бобо!» Только теперь Грей сумел определить местоположение той другой боли. Опустив голову, он увидел, что черная шелковая рубашка от Эскандрини пропала, а итальянские слаксы за 150 баксов из Grenadi for Men спущены. Боль в анусе пульсировала в такт головной боли. Что вы сделали? Да это Джори. Он, видишь ли, уже успел винтить пару гаечек тебе в задницу, пока ты спал. «Самое узкое очко из всех, что я имел, точно тебе говорю», — добавил Джори, который все еще рылся в бумажнике Грея. «Эй, Хал, у Сити есть пара сотен наличкой». Грей осторожно приподнялся. Ответом на его еще не заданный вопрос была пульсирующая боль в анусе. Но Грей все же спросил. «Погодите, погодите, что вы что, хотите сказать, что изнасиловали меня? Это ж садомия!» Оба мужлана расхохотались. «Садомия? Твою ж мать, да ты точно городской!» — воскликнул Джори. Хал добавил. «А мы тут не называем это садомией, сетевой. Мы народ простой, зовем это анальным сексом». «Господи боже!» «Думаю, — продолжал Хал, — Джори захочет винтить тебе еще гаечку, ну, знаешь ли, довольно скоро. Мне-то и одного раз в день хватает, но такой молодой парень, как он может и 3, и 4 раза в день. Ага, он может». Грей не мог в это поверить. «Меня похитила парочка реднеков-гомосексуалистов?» Он видел, как Хал сквозь комбинезон потирает свои половые органы, будто покупатель в продуктовом магазине, проверяющий авокадо на спелость. Джори же, напротив, еще не успел убрать член обратно в штаны. Щелчком он сбросил налипший на него кусочек дерьма. Пытаясь устроиться на полу поудобнее, Грей услышал лязг металла, за которым последовало еще одно чрезвычайно неприятное открытие. Его левая лодыжка была перехвачена стальной скобкой, к которой крепилась цепь. Тяжелая цепь. Цепь была длиной в 2-2,5 метра. Другой ее конец был прикован к стальному кольцу, вмонтированному в пол. «Твою мать, я прикован к полу цепью!» «Пришлось тебя пристегнуть», — объяснил Хал. «Нельзя тебе убегать. Шериф всего в 5 милях по дороге, он в ту сторону». «Я прикован», — снова подумал Грей, будто подводя итог. «Наверное, это значит, что хозяева вряд ли выпустят его отсюда в ближайшее время». «Ой, вот только посмотрю на тебя, Ситибой, и уже шишка встает», — продолжал Хал. «Ну-ка, давай, вставай на четвереньки». Грей не верил своим ушам. Хал скидывал комбинезон. Джори проделывал то же самое. «Да вы шутите, ребята», — сказал Грей. «Вы же не думаете, что я...» Хал с силой ударил его по голове. Грей отшатнулся, затем снова выпрямился, гремя цепью. «На четвереньки! Быстро, как собачка!» Хал достал складной нож для убедительности. Сверкнуло лезвие. «Ага», — фыркнул второй. «По собачьи. Слыхал о таком? Так вот, ты у нас будешь собашка». «Послушайте», — Грей сделал еще одну попытку достучаться до них. «Ребята, вы что, правда этого хотите? Ну, в смысле, я же ведь не девушка. Я уверен, она намного лучше подойдет в этом плане». Хал снова треснул его по голове, и Грей завопил от боли. «Ты о чем-то, а?» — возмутился Хал. «Кэрри Энн, это же наша сестра! Это же будет инцестер! Ты чего, за извращенцев нас держишь, что ли?» Грею казалось, будто в его голове вместо мозга остался лишь сгусток пульсирующей боли. «Простить, что сделал такой вывод», — подумал он. Теперь он был раздражен ничуть не меньше, чем напуган. «Не подумал, что вижу перед собой оплот нравственности. Вы же только что выебали меня в задницу». Черт, да только за то, что ты говоришь такие грязные вещи, мне следовало бы тебе яйцо отрезать. Простите, пробормотал Грей. Но Джори принялся ругаться. Да чтоб тебя, Хал, прекращай. Я не прочь кончить задницу этого паренька. Второй болт за день всегда самый лучший. Вот что я тебе скажу. Джори опустился на колени, развернул Грея и принялся тереться о его бедра. Ничего так. Ты лучше не сопротивляйся, Сити, сказал Хал. Мы все равно свое возьмем, так или иначе. Не заставляй меня использовать нож. Глаза Грея расширились, когда он осознал происходящее. Что он мог сделать? Более того, что сделают они, когда закончат? Не похоже было, что его отпустят, снимут эту гребаную цепь. В нем проснулся и скалил зубы инстинкт самосохранения. У меня нет выбора. Хал поиграл мышцами на волосатой груди. Отсосешь мне, пока Джори там пыхтит. Грей, уже стоя на четвереньках, угрюм кивнул. Он вздрогнул, когда Джори, прочистив горло, отхаркнул и растер слюну между его ягодиц. «Надо тебя немножко смазать, да, Сить? Смажем эту тугую дырочку как следует». «Джори, он, знаешь ли, не особо любит, когда ему сосут. Говорит, слишком это щекотно», — объяснил Хал. «Всегда предпочитает анал. А я что? А я наоборот. Понимаешь, не люблю дерьмо месить своей палкой. Хороший отсос — вот что я предпочитаю». «Пора загонять машину в гараж», — изрек Джори, пристраиваясь к Грею сзади. Щеки Грея надулись, когда он почувствовал это. Влажный толчок, напор, а затем хлюп. Машина Джори ловко скользнула в гараж Грея. Грей резко выдохнул. Он ощутил не столько боль, сколько давление. Ухватившись мозолистыми руками за бедра Грея, Джори принялся двигаться вперед и назад. Господи, хрен у этого ублюдка, просто огромный. У Грея не было выбора, кроме как терпеть. Такое ощущение, будто бы я... сру в обратном направлении. Радуйся, что Хал не очень-то любит анал. Сосиска у него еще больше, чем у меня. Хал усмехнулся. Ну уже, Джори, где твои манеры? Когда трахаешь парня в задницу, нужно проявлять вежливость и хотя бы подрочить ему взамен. Джори уже двигался в постоянном ритме, с каждым толчком, будто проникая Грею прямо в кишки. «О, Сить, прошу прощения. Это очень невежливо с моей стороны, не так ли?» Джори просунул руку под правым бедром Грея и схватил его член и мошонку. Несколько раз оценивающий сжал их, будто коровье вымя. «Черт, Хал, кажется, у парнишки почти ничего и нет!» Гениталии Грея безжизненно болтались, как пустой кожаный мешок. Хал ухмыльнулся, обнажив гнилые зубы. «У него встает?» «Черт, Хал, у него встает! У этого городского мальчика! Да у него член не тверже цыплячьей печенки! А яйца-то у него какие мелкие, как пара оливок, не иначе!» «Спорим, у него там и сперм-то почти нет!» Хал опустился на колени перед лицом Грея, пододвинулся поближе и спустил комбинезон. «Ну, Сити, у меня тут кое-что для тебя есть». Он достал свой половой орган. «Большой горячий леденец». Глаза Грея округлились и стали размером с 50-центовую монету с профилем Кеннеди. «Да ты издеваешься? Если у Грея член был 16 сантиметров, и то в лучшие времена... то у Хала, даже если прибавить к члену Грея еще сантиметров 7, то он все равно был бы меньше, чем у Хала. И кто знает, может быть, сегодня это еще не лучшие времена. То, что оказалось непосредственно перед лицом Грея, напоминало эрегированную палку сырокопченой колбасы с надрезом на конце. Его обрамляли складки крайней плоти, похожие на сдавленный кусок ветчины. «Пососи-к его хорошенько, Сити», — сказал Хал, а затем приставил острие ножа к лицу Грея. «Если ты хотя бы мысль допустишь о том, чтобы укусить его, то я выковырну тебе глаз и заставлю его сожрать. Понял?» Глаза Грея затуманились. Он кивнул. Хал оттянул крайнюю плоть, кусок дряблой кожи, и обнажил влажную розовую головку, опоясанную кольцом смегмы. «Открывай ротик, Сити, прям как у доктора. Открой широко и скажи «а-а-а». И не обращай внимания на подзалупный творожок. Он тебе не навредит. Будет только вкуснее, да?» Совершенно подавленный, Грей зажмурился и открыл рот. И то, что в дальнейшем вставили вышеобозначенный рот, было похоже на сырую шейку индейки, только огромную. «Яйца тоже потискай», — красноречиво велел Хам. Для этого Грею пришлось перенести свой вес на одну руку. То, что он нащупал другой рукой, напоминало два киви, только огромные. «Ну ж, Сити, вот дерьмо, ты можешь сосать и получше. Давай-ка соси, как папочка тебя учил. Наверное, тебя это и удивит, но мой отец не учил меня сосать хуй». Грей пришел к выводу, что от того, насколько умело он делает миньет этому немытому деревенщине, зависит его жизнь. И немытому, это еще мягко сказано, поскольку рот был занят, дышать он мог только через нос, и с каждым вздохом чувствовал самую отвратительную вонь. «Боже», — подумал он, — «я никогда раньше не сосал член. Откуда мне знать, как это делается?» Но, обдумав это, он решил: соси его так же, как та девчонка. Он попытался абстрагироваться и разработать свой собственный метод. Несколько болезненных ударов по голове свидетельствовали о том, что его первые попытки не были в достаточной мере удовлетворительными. Но затем он абстрагировался еще сильнее, представил, будто отсасывает самому себе. Стал следить, чтобы во рту было влажно, губы плотно сжаты, а язык прижат к основанию члена. Казалось, он уже понял, что к чему, но Хал прошипел: «Ты бесполезный кусок дерьма. Убить хоть прямо сейчас. Любой парень, который так херово сосет, не заслуживает того, чтобы жить». Комментарий был не очень-то обнадеживающий, но он хотя бы послужил хорошим стимулом. «Просто соси его лучше, ради всего святого», — думал Грей. Он ускорил темп. Рот был широко открыт, будто его натянули на распорку для обуви. Он старался сосать сильнее и чувствовал на языке скользкую слизь. «Ха, неплохо уже в самом деле. Уже лучше. Продолжай в том же духе, и мне не придется перерезать тебе горло. Сегодня. Может, стоит оставить тебя в живых, чтобы можно было это повторить?» Хороша награда за старание. Но Грей понимал, нельзя допустить, чтобы ему наскучило. В голове мелькнула мысль. «Как та девочка», — повторял он про себя. И тут он вспомнил, как он мог забыть. «Нужна смазка», — подумал он отчаянно. Член, долбящий его в задницу, навел его на эту мысль. Джори использовал слюну. «Сделаю так же», — решил Грей. Он на секунду выпустил горячий член Хала изо рта, смазал слюной указательный палец и... «А у Сити появились мозги, в конце концов!» — хохотнул Хал, когда Грей завел руку ему за спину и засунул палец ему в анус. Палец пробивался сквозь куски кала. Грей снова взял член в рот, продолжая двигать пальцем. «Да, Сити, вот так, теперь все правильно. Спорим, это его Кэрриен научила», — заключил Джори, набирая темп. Грей с отвращением следил за тем, как яйца Джори с каждым новым толчком шлепают по его собственным. Спорим, она то же самое делала, когда сосала его кроху там в машине. Да, точно. Эта маленькая шлюшка всегда была тупее коровьей лепешки. Но хоть чему-то полезному мы ее научили. Грей, рот которого был занят членом, закатил глаза. Разве эти ребята минуту назад не собирались проломить мне голову только за то, что я намекнул на инцест? Попробуй пойми их. Но в этот момент значение имело лишь то, что его хотя бы перестали бить по голове за плохой миньет. Указательный палец продолжал месить дерьмо деревенщины, массируя ему простату, в то время как рот Грея беспощадно трахали. Его задницу трахали с не меньшей беспощадностью. Смегма растворялась на языке, издавая едкий, хоть и слабый запах. Грей пытался заставить себя думать о других запахах, кроме тех, которые исходили от ширинки Хала. Розы, пиво, кранбери, ламбик, экстракт ванили, горячий яблочный пирог, который пекла мама. Под напором его анус начал рефлекторно сокращаться. Но Джори это понравилось. «Слышь, Хал, этот паренек просто создан для того, чтобы его ебали в жопу. Как крепко сжимает, а? Говорю тебе, это лучший анал, который у меня был». «А знаешь, что еще, Джор?» — ответил Хал, продолжая размеренно долбить Грея в рот. «Он сосет, как последний раз в жизни». «Черт, кажется, я сейчас кончу. Поработай попкой, парень, сожми ее». Грей сжал, напрягая мышцы, о существовании которых до этого едва ли догадывался. И Джори сжал пальцами его бедра, толчки стали прерывистыми. «О, да, да, ай, говорю, кончил в него, как из пожарного шланга». Грей подумал, что это не самая подходящая метафора. Скорее было похоже, будто ему в кишки опустошили кухонную спринцовку, полную горячего бульона с клочками яичного белка. Грей чувствовал все. Толчок мокрой, вязкой, горячей субстанции. И все закончилось. После этого ускорился Хал. «Черт, Сити, я уже почти... Я сейчас...» Казалось, все лицо Грея вздулось и опухло, когда Хал кончил ему в рот. Это было долгое семяизвержение. Длинные горячие волны спермы, как куски спагетти, летели прямо ему в горло. «Ну охуеть теперь!» С почти различимым чпок Хал извлек изо рта Грея свой уменьшившийся, но все равно огромный член. Затем он схватил Грея за подбородок. «А теперь глотай, Сити! Будь хорошим мальчиком и проглоти все! Глотай всю эту замечательную сперму, чтоб потом тебе в брюх попал, если не хочешь, чтобы я тебе глаз выковырил!» Грей не хотел, чтобы ему глаз выковырили, поэтому решил проглотить. Во рту у него будто скопились горячие жидкие сопли. Он вздрогнул, чуть не поперхнувшись, и сделал гигантский глоток. И все. По пищеводу разливалось теплое и почему-то мятное послевкусие. «Кончил я что надо, Джори. Этот парень сосет лучше 50-летней шлюхи. И сзади ничуть не хуже, скажу я тебе», — заключил Джори. «Никогда, говорю тебе, никогда еще так хорошо в задницу не долбился. Целое ведро накончал, точно тебе говорю». Грей вынул палец из ануса Хала, после чего ему было, наконец, позволено упасть на живот. Звякнула цепь, от пальца пахло свежими экскрементами. «Ну, вроде неплохо», — рассуждал Хал. «В смысле, у него полный живот моей спермы и полная задница твоей». «Ага», — согласился Джори. «Жаль, что сейчас не зима. Вся эта сперма его бы согрела». Грей лежал, прижавшись к полу щекой. Слава богу, все закончилось, но... Измотанный, он перевернулся на спину. Итальянские слаксы по-прежнему болтались у него на коленях. Наверное, это было нелепо, но то, что он увидел, шокировало его. Джори использовал его черную шелковую рубашку от Эксандрини вместо тряпки. Вытирал ею свои гениталии. Мужик, эта рубашка стоит 200 баксов. Хе, она того стоит, ухмыльнулся Джори. У тебя лучшая задница из всех, что я имел. А это попугайская рубаха. Лучшая тряпка для вытирания моего хрена. Мяконькая. Глядя снизу вверх, Грей наблюдал, как Хал прячет свой толстый член обратно под комбинезон. Затем он встал. Хорошо потрахались, Сити. Ты молодец. А за то, что ты был с нами любезен, мы пришлем сюда Кэрри Энн. Она принесет тебе пожрать. А мы вернемся завтра, пообещал Джори. Надеюсь, ужин тебе понравился, Сити. Хал хохотнул, развернулся и хлопнул брата по плечу. Пошли, Джор, пора спуститься вниз и заняться тачкой. Их тяжелые ботинки застучали вниз по лестнице. Щелкнул дверной замок. Грей отключился. «Просыпайся, эй!» Сквозь сон Грей почувствовал, как кто-то хлопает его по щеке, расталкивает его. Но, открыв глаза, он понял, что это вовсе не сон. Это все тот же кошмар. Качнулась грудь. Над его лицом склонилась та самая девушка. «Давай вставай, я тут тебе есть и пить принесла». Грей приподнялся. По крайней мере, боль в голове немного утихла. А что касается боли в заднем проходе, то он скорее онемел. Грей потер лицо и вздрогнул. В нос ударил запах от пальца. Он сел, и цепь немного натянулась. Он мог представить себе, как нелепо выглядит, несмотря на свое затруднительное положение. Голый, в одной футболке и черных носках. «На!» «Ты уж прости, ложки нету. Придется тебе есть руками». Взгляд Грея зацепился за предмет, который она держала. Ведро. На самом деле ведер было два, по одному в каждой руке. Обычные садовые ведра. Звякнув цепью, Грей сел. Он зачем-то попытался прикрыться футболкой, будто бы ему было чего стесняться. Или это из-за того, что от пережитого ужаса и насилия его гениталии съежились и теперь были размером, как у 5-летнего? Но попытки были тщетными. Недавно он слегка поправился, и футболка доходила только до верхней границы роста лобковых волос. А что в ведрах? Это ведро. Она приподняла одно из них и поставила в угол. Оно для... ну, ты понимаешь. Нет, не понимаю. Раздраженно ответил Грей. «Ну, чтобы ты туда писал, ну и...» «Срать в ведро? Великолепно! Не хватает двери с надписью «Джентльмены». Интересно, у них есть туалетный служащий? Нет? А кто мне будет помогать выдавливать масло, пока я мою руки?» Сарказм тут бесполезен. Деревянный пол под мертвенно-бледными ягодицами казался теплым. «Но что это за запах?» Нет, не вонь от засохшего дерьма на пальце. В комнате стоял еще какой-то слабый аромат. Она поставила на пол другое ведро. Из ведра шел пар. «Это твой ужин», — сказала она. И Грей почти обрадовался. «Слава богу, я умираю от голода». Пережив похищение, избиение, изнасилование, проведя целую ночь почти голым, прикованным к деревянному полу, еще бы. Чтобы сосредоточиться на своем затруднительном положении и придумать, как из него выбраться, необходимо было немного подкрепиться. «А что это?» – спросил он. «Запах знакомый, но никак не могу вспомнить». Она пододвинула ведро поближе к нему. Я сама готовила. Правда, я не умею их готовить, поэтому я их сварила. Грей заглянул в ведро. «Ты что, серьезно?» Возмущенно воскликнул он. В ведре лежали дымящиеся куски тыквы. «Ну, прости, что это не что-то получше, но они разрешили давать тебе только это. Хэл говорит, нам надо экономить, а эти тыквы по всему двору растут». Грей осуждающе посмотрел на нее. «Тыквы не едят. Не в таком виде, их просто добавляют в пироги для запаха». «А Хэл говорит, индейцы тыквы в постоянку едят». «В постоянку», — с отвращением отметил Грей. «Они их ели во время голодовок, когда пилигримы хотели, чтобы они умерли с голоду». Ее глаза загорелись энтузиазмом. «Но они не умерли с голоду, потому что ели тыквы». Грей молча смотрел на нее. «Это не так уж плохо», — приободрила она его. «Ну, наверное». «Чудесно». Он отодвинул дымящееся ведро, забыв даже думать о том, как выглядит его съежившийся пенис и мошонка. «Я не буду это есть». «Ну-ну», — пробормотала она. «Лучше бы тебе все это съесть, потому что Джори сказал, что если не съешь, то они придут, и тогда тебе мало не покажется». «Отлично. В этом и был весь смысл, разве нет?» «Максимум унижений. Изнасиловали его, принудили сосать член, заставили есть тыкву. И за что? А просто так!» – подумал Грей. «Если я не стану есть, они дадут мне чуть больше пинков под задницу. А ведь это не самое худшее, что грозит моей заднице». «Ну, так ты хоть чем-нибудь набьешь желудок», — предположила девушка. «Да, в этом она права». Грей решил действовать рационально. Благодаря тыкве он получит необходимое питание, немного энергии, и она ему пригодится, чтобы выбраться отсюда. «Сейчас я буду есть горячую вареную тыкву. Руками. Вернее, рукой». Палец другой руки побывал в заднице Хала, и Грей не собирался трогать этой рукой еду. Он протянул руку и взял кусок тыквы. Хорошо она хоть семена догадалась вычистить. Он откусил. По его лицу потек сок, как будто он ел арбуз. Но на арбуз было совсем не похоже. «Вкусно?» – спросила девушка. Грей молча взглянул на нее. Было невкусно. Скользкая, совсем не сладкая, кашицеобразная мякоть. Он попытался внушить себе, что на вкус это будет как баклажан. «Наверное, на вкус, как тыквенный пирог, а?» «Нет», – проворчал он. Она произносила «пирог», будто в этом слове в конце была «ха». Но зато пахло тыквой, и он, по крайней мере, узнал кое-что новое для себя. Горячая вареная тыква на вкус, как дерьмо. Постоянно морщась, он отрывал зубами белую тыквенную мякоть от оранжевой корки, с трудом глотал. Это было ужасно. Девушка наблюдала, опустившись на колени и склонившись над ним. Он мог разглядеть ее грудь под майкой. Но в тот момент даже самый возбуждающий вид не вызывал в нем никакой реакции. Когда он принялся за второй кусок, она встала за его спиной, опустилась на колени и начала массировать ему плечи. «Хочешь, я что-нибудь для тебя сделаю?» – предложила она. «Если хочешь, можешь меня трахнуть?» Грей усмехнулся. Рот у него был набит горячим месивом. «Нет, спасибо». «Ну, давай отсосу, если хочешь». «Нет!» Из его рта вылетел кусок тыквы. «Сейчас я уж точно не в настроении, понятно? Эти животные, твои братья, меня изнасиловали, и виновата в этом ты!» «Нет, не я!» Она внезапно зарыдала. «Это они плохие! Это не значит, что я такая же!» «Ты еще хуже!» Выпалил Грей. «Ты меня подставила! Ты притащила меня сюда, чтобы отдать им!» «У меня не было выбора!» Почти выкрикнула она. «Если я не буду слушаться, они меня прикончат! Меня и мою малышку!» Теперь она всхлипывала в истерике. Глотая кашицу, Грей раздумывал над тем, что она сказала. «Это же просто глупая деревенская девчонка, рожденная в нищете, подвергавшаяся насилию, мучениям и угнетению с первых дней жизни. Чего еще можно было от нее ожидать?» «Не будь таким засранцем», — убеждал он себя. «Эта тупая сучка тебе пригодится, чтобы сбежать отсюда». «Слушай, прости», — сказал он, повернувшись к ней. Он обнял ее. Неискренний жест. Но как иначе он мог заполучить ее доверие? «Я не это имел в виду. И я знаю, что тебе нелегко живется, особенно с такими братьями. Наверное, это просто ужасно, когда приходится жить в постоянном страхе». «Да, ужасно», — Обняв его в ответ, она всхлипывала у него на плече. «Они все время меня бьют и говорят, что прикончат меня, если я не буду слушаться. А если так случится, то это будет хуже всего в мире, потому что тогда некому будет заботиться о моей малышке. Джори и Хал ее терпеть не могут. И если я умру, то они ее тоже прикончат. Они засунут ее в бочку, как пить дать». «В бочку?» «Так они избавляются от людей». «Бочка», — подумал Грей. «Избавляются от людей». Он не знал, что это такое. И не хотел этого знать. Он уже услышал важную информацию. То, о чем мог догадаться с самого начала. Они не просто не собираются выпускать меня отсюда, когда наиграются. Они собираются убить меня. Но когда? «Слушай, как тебя? Кэлен?» «Кэлен», — она шмыгнула носом. «Насчет твоих братьев. От меня они тоже собираются избавиться, так?» Она снова шмыгнула и кивнула, сглотнув слюну. «А почему они до сих пор этого не сделали?» «О, они так и сделают, как только закончат». «Закончат с чем?» «С твоей тачкой». «Вот в чем дело. Наверное, разбирают мою машину на запчасти», — подумал Грей и прикинул. «Сколько же у меня времени?» «Наверное, им понадобится еще один день. Они с этим быстро разберутся. А потом они от тебя избавятся. Но если тебе повезет...» Глаза Грея в надежде расширились. «Если повезет, то что? Что, Кэрен?» Ее глаза были красными от слез. Она вытерла нос. «Если повезет, они не сразу от тебя избавятся. Они тебя оставят тут, пока не получат следующую тачку». Грей не понял. Джори и Хал заставляли девчонку заманивать жертву в дом. Затем они приковывали беднягу здесь и использовали для удовлетворения своих сексуальных нужд до тех пор, пока не закончит разбирать его машину. «Если ты, ну...» — начала она. «Если ты им понравишься, то, наверное, они не сразу тебя убьют». Это мрачное открытие не стало для него сюрпризом. В этом был смысл. «Два гомосексуалиста-социопата. Если они оставят меня в живых, то только до тех пор, пока я буду исправно сосать и давать в задницу. И чем эффективнее Грей будет удовлетворять их в сексуальном плане, тем больше у него шансов, что его не убьют до следующего похищения. Похоже, Грею придется быть послушной сучкой». «А где я вообще?» – спросил он. «В одной из комнат?» «Это чердак», — ответила она. Грей посмотрел на единственное в комнате окно и вспомнил, что заметил его еще с улицы, когда они подъехали к дому. «Наверное, это и есть то самое окно». Он вспомнил, что оно должно выходить на задний двор, отгороженный дощатым забором. «Я наверху. Ну и как же мне отсюда выбраться?» Он снова пришел к выводу, что девчонка его — единственная надежда. «Джори и Холл плохо с тобой обращались, да?» – начал он. «Я имею в виду инцест». «О, нет!» – ответила она. «Я у них только отсасывала и давала в задницу. Хал говорит, что это не инцест, потому что сперма же не попадает мне в вагину». «А, так вот как это у них заведено». «Но когда они начали заниматься тачками, они вроде как стали больше любить парней. Так что со мной они ничего такого не делают, только бьют часто». «А отец твоей дочки?» – продолжал Грей. «Ты, кажется, сказала...» Она стыдливо опустила глаза. «Ну, я соврала. Сказала, что меня изнасиловали, чтобы ты меня пожалел. Это был один парень, с которым я встречалась. А когда он меня обрюхатил, Джори и Хал убили его». Она снова разревелась и бросилась ему в объятия. «Прости, это все потому, что я их боюсь. Я должна их слушаться. Нельзя, чтобы они убили мою детку». «Все в порядке». Грей попытался утешить ее. «Я понимаю, у тебя не было выбора, но, может быть, в каком-то смысле нам повезло. Повезло, что мы встретились». «О чем ты?» «Осторожно», — предостерег сам себя Грей. «Я уверен, что ты необычная девушка. Ты особенная. Ты та самая, которую я искал всю свою сознательную жизнь». Она взглянула на него заплаканными глазами. «Ты правда так думаешь?» «Конечно. Даже представить себе не могу, как тебе приходилось тут жить с твоими братьями». «Не очень-то хорошо», — шмыгнула она. «Но мне приходилось делать то, что они скажут, чтобы они не трогали малышку». Грей взял ее руку жестом, достойным Оскара. «Я все понимаю. Ничего страшного. Любая на твоем месте поступила бы точно так же. У тебя просто не было выбора. Но я должен сказать тебе кое-что, Кэрриан. И я говорю совершенно серьезно. Кажется, я влюбился в тебя». Она посмотрела на него глазами, в которых читалось замешательство и еще что-то. «Наверное, надежда. Мы должны быть вместе», — продолжал Грей. «Я хорошо зарабатываю, Кэрриан. Я могу увезти тебя отсюда, но ты должна мне помочь». «Я не могу». «Помоги мне снять эту цепь с ноги, а потом, когда пойдешь вниз, не запирай дверь. Я возьму тебя с собой и увезу отсюда тебя и твою дочку. У вас будет новая жизнь, такая, какой вы заслуживаете». Она опять принялась рыдать. «Братья меня накажут, они точно меня убьют!» Грей мягко шептал. «Но этого не произойдет, Кэрриан, они никогда не узнают. Тебе никогда больше не придется переживать из-за братьев. Я позабочусь о тебе и твоем ребенке, все будет хорошо». Ее нижняя губа дрожала, из карамельных глаз ручьями текли слезы. «Я не могу, не могу, мне надо идти!» Разволновавшись, она схватила ведро, полное тыквенной кожуры, и побежала прочь, закрыв за собой дверь. Ее босые ноги застучали вниз по ступенькам. «Почему я, Господи?» — думал Грей. «Ну почему я?» Ночь он провел ужасно. Грей просыпался в темноте от ночных кошмаров и обнаруживал, что реальность была еще хуже. Когда в окне показалась высоко взошедшая луна, он бросился к ведру, чтобы опорожнить кишечник, и как раз вовремя. Тыквенный ужин вылетел из него. Ощущение было такое, будто он срет горячим супом. В дно ведра ударила резкая струя, забрызгав Грею задницу. Потереться было, разумеется, нечем, поэтому ему пришлось тащиться обратно по деревянному полу, снова лечь спать с мокрой задницей. Позднее он опять проснулся, на этот раз для того, чтобы помочиться, и благодаря единственной электрической лампочке, которая горела всю ночь, у него не оставалось выбора, кроме как смотреть на струю мочи, взбивающий в пену бледный жидкий понос. Запах напоминал ему сортир в летнем лагере, куда он ездил в детстве. На рассвете весело защебетали птицы, и в тюрьму Грея проникли первые солнечные лучи. Может быть, удастся разглядеть, что там внизу? Чтобы выглянуть на улицу, ему пришлось вытянуть шею. Внизу располагался задний двор. С этой точки Грей мог видеть, что происходит за дощатым забором. Там был гараж и большой кусок брезента, натянутый на шесты для палатки. Вероятно, навес от дождя. За забором Грей увидел несколько автомобилей. В том числе черный лакированный Камаро 68 года и свой собственный коловый корвет с заклеенными скотчем стеклами. «Что эти мудаки делают с моей машиной?» – мысленно воскликнул он. Они покрасили автомобиль в светло-розовый цвет. Хал покрывал ее слоем лака из баллончика. Предварительно они добавили еще несколько изменений. Теперь на заднем крыле серебристым курсивом значилось «Надеру задницу и даже имени спрошу». «О боже!» – мысленно простонал Грей. «Они превратили мою машину в сутенерскую тачку, и они даже слово «задница» не могут без ошибок написать». Машина действительно теперь была в самый раз для сутенера. Хал посмотрел в сторону Джори. «Давай шустрее, Джор! Тащи этого придурка!» Грей посмотрел направо. «Сейчас, Хал, я тут как раз лезвие точу». Джори стоял возле точильного круга и точил пугающих размеров топор. Затем он взял кусок брезента, лежащий на земле, и отбросил его в сторону. Под брезентом лежал разделанный труп. «Да уж этот парень был ни на что не годен!» «Это точно, Джор, сосать совсем не умел!» Раздались ритмичные удары топора. Раз, раз, раз. Каждый раз, когда топор взлетал в воздух и падал вниз, у Грея сводило живот. «Не то, что этот городской мальчишка, который сидит у нас наверху, да? О, да!» Одобрительно воскликнул Хал. «Так сосал, что у меня аж ветер в заднице гулял!» Джори ухмыльнулся, опустив забрызганный топор. «Жаль, что ты в очко не любишь, Хал. Потому что, знаешь что, у парнишки зад тугой, как у курочки. Черт!» Теперь Джори наклонился и принялся аккуратно складывать куски тела в брезент. Предплечье сюда, голень туда, кисти рук, ступни и, наконец, голову. И Грей понял, чья это была голова. Тот мужик, которого я видел тогда ночью, который подобрал девчонку. Это ж его Камара, только перекрашен в черный. В этот самый момент из гаража вышла голая по пояс Кэрри Энн. Она качала в руках маленькую раздетую девочку-мулатку, которая шумно сосала ее грудь. Хал, держа в руках распылитель для краски, уставился на них. «Убери этого сраного ребенка отсюда! Не видишь, мы тут работать пытаемся!» Грей присмотрелся к малышке. Она вопила на руках у девушки совершенно голая. Ей не было даже года. Кожа была скорее темная, но... Боже! При ближайшем рассмотрении он обнаружил нелицеприятные дефекты. Голова явно указывала на синдром Дауна. Одна ножка меньше другой. Косые, слишком близко посаженные глаза. Кэрен сунула сосок в ее слюнявый рот. Это успокоило девочку. Но Кэрен, казалось, задумалась о чем-то, опустив глаза. «Хал, я хотел с тобой поговорить. Я о том, ну, вы правда хотите убить того городского парня? Может, мы просто отпустим его?» «По башке б тебе дать, вот что! Тупее все равно уж не станешь!» «Придется нам убить его, Кэрриан», — вставил Джори. «Если отпустим, он сдаст нас копам!» У девушки задрожали губы. «А что, если он пообещает, что он не будет этого делать?» «Слушай, девка, когда всем раздавали мозги, ты, наверное, перепутала очередь, и тебе дерьма отвесили!» – взревел Хал. «А ну, пшла отседа!» Джори схватил отрубленную голову за волосы и потряс перед девушкой. «Эй, Кэрриан, давай-ка поцелуй своего жениха!» Девушка взвизгнула. «Убери от меня эту голову!» «Спорим, если бы это была башка нигера, она бы ее поцеловала», – вставил Хал. Джори фыркнул и затряс головой. «Ну-ка, давай, подставляй губки». Затем он принялся гонять ее по всему двору. «Хал!» – закричала она. «Скажи ему, чтобы он прекратил, он пугает ребенка». «Дьявол!» – засмеялся Хал. «Да твоего тупого ребенка-дебила ничем не напугаешь. Она сама кого хочешь напугать до усрачки. Спорим, она обосрется, Хал, а?» Она с криком бегала по двору, пока Джори не выгнал ее прочь. С вопящим ребенком на руках она заскочила в дом. Хал громко гоготал, передразнивая ее. «Да, сэр», — подумал Грей, — «просто праздник жизни в Примроуз-Лейн». Ссылка. Строчка из песни Джерри Уоллеса. Примечание переводчицы. «Эй, Хал, погляди-ка!» И Джори, подкинув голову, ловко отправил ее прицельным пинком через весь двор. Голова с глухим стуком отскочила от деревянного забора и приземлилась прямо в кучу обрубков, сваленную на брезент. «Тачдаун, Хал!» «Черт, парень!» – заметил Хал, качая головой. «Да ты могешь! Пошли! Тут мы пока закончили. Надо, чтобы лак высох. А потом, я покрою еще одним слоем. А что с этим придурком, которого я только что порубил? Сложить его в бочку, чтобы потом можно было выкинуть?» Хал отряхнулся от грязи. «Не, подождет. Больно он костлявый, этот парень с Камара», — проговорил он, оценивающе разглядывая изрубленное на куски тело. «Вот когда пристукнем того городского паренька, тогда и засунем их обоих в одну бочку. По-моему, они там оба поместятся. А потом свалим в одну яму. Завтра». «Завтра», — подумал Грей. «Завтра. Они говорили о нем». Он посмотрел на большую металлическую бочку, стоящую во дворе. Достаточно большую, чтобы вместить два расчлененных тела. У Грея свело живот. «Они собираются расчленить меня и засунуть туда. Завтра». Но завтра растянулось на два следующих дня и две ночи. Предполагалось, что Грей должен быть благодарен за эту непредвиденную отсрочку. Хал вроде бы говорил, что у них закончился лак, а он хотел 10 полноценных слоев. Хорошо. Но то, чем Грея заставляли заниматься во время этой отсрочки, вряд ли можно было назвать хорошим. Каждую ночь его исправно насиловал Джори, в то время как Хал засовывал свой отвратительный член Грею прямо в рот. Братья устраивали грандиозный праздник, главными подарками на котором были рот и анус Грея. Но Грей мужественно переносил трудности, на четвереньках делая свою работу. И каждую ночь его заставляли есть вареную тыкву. Грей предполагал, что они делали это не столько из жестокости, сколько из практичных соображений. Благодаря тыкве кал его был неизменно жидким, и его остатки, скапливающиеся в прямой кишке, облегчали проникновение. После каждого акта насилия он садился на ведро и извергал из себя бледный понос, смешанный со спермой Джоди. Его терзал страшный вопрос, что будет, когда ведро заполнится до краев. Кэриэн вынесет его? Или он все равно не доживет до этого момента? На вторую ночь Грей обнаружил в полупереваренной массе ниточки крови. Неудивительно, после всего, что Джори проделывал с ним после наступления темноты. Он был просто бешеным, готовым заполучить свое, и с таким остервенением долбил задницу Грея, будто прочищал засорившийся унитаз. Хал, палец в заднице, доставлял не меньше проблем. Грей был уверен, что Хал изо всех сил сдерживается, чтобы не кончить как можно дольше. «Наверное, думает о чертовом Рэнди Джонсоне», — думал Грей. «Помогает, да, Хал?» Блять. Под ногтем на указательном пальце постоянно была полоска засохшего дерьма. Он не мог как следует вычистить его. Мыться ему не позволяли, и вряд ли они делали это сами. Так что грязный палец вечно преследовал его. Каждый раз, когда он, задумавшись, чесал этой рукой нос, он чувствовал запах. Запах засохшего дерьма, смешанного со слюной. Надежды не было. Или все же было. Он ведь слышал, как она говорила. Кэриэн пыталась уговорить братьев отпустить его. Значит, она хотя бы думала об этом. На третью ночь они сделали это дважды. Было трудно сконцентрироваться, когда Хал говорил «Шевели пальцем, сучонок!» А Джори сожми кольчко посильнее!» И говорили они это одновременно. Джори щупал мошонку Грея, но безрезультатно. В нужный момент Грей глотал очередную порцию спермы Хала, в то время как Джори кончал ему в задницу, будто из водяного пистолета. Вынув член, Джори сильно шлепнул Грея по заду. «Хорошая девочка!» – похвалил он. Нагнувшись, он ущипнул Грея за сосок. «Хорошо тебя трахать, будто школьницу-малолетку натягиваешь!» Хал ударил Грея в висок костяшками пальцев. «Братишка делает тебе комплимент! Скажи спасибо!» Грей закатил глаза. «Спасибо!» «Знаешь что, Джори?» – произнес Хал. Он все еще стоял со спущенным комбинезоном. «Я сегодня полон сил!» «Да?» Грей растерялся при виде того, что делал Хал. Он подергивал свой уже неэрегированный член. «Что? Опять?» – подумал Грей. Хал продолжал. «Я не любитель такого, но думаю, я мог бы уже попробовать трахнуть его в задницу. Давненько я таким не занимался. Если у меня сейчас снова встанет». Хал продолжал мастурбировать. Грей мысленно взмолился. «Пожалуйста, прошу тебя, не надо, не надо, не вставай!» У Хала встал. «Делюсь с тобой лакомым кусочком, братишка», сказал Джори. «Ради всего святого», подумал Грей. Он понимал, что его прямая кишка не сможет вместить эрегированный член таких размеров. Что-то одно точно не выдержит, как если попытаться засунуть огурец в дырку от пончика. Дыркой от пончика в данном случае был анус Грея. «Меня разорвет», — подумал он. «Давай, давай!» — подбадривал его Джори. «Вставляй, братишка! Вставь этой грязной девчонке!» Хал опустился на колени и вставил головку размером с небольшое яблоко в задний проход Грея и надавил. Член Хала вошел в его толстую кишку, и Грея стошнило полупереваренной мякотью тыквы. Ему казалось, что Хал засунул ему в задницу кулак. Все, что оставалось сделать Грею, это дрожать, пока из глаз текут слезы. «Ну как, нравится Сити?» — продолжал Хал, нагнувшись, чтобы помять сиську Грея. «Наверняка нравится», — предположил Джори. «У него у самого сейчас встанет». «Не-е-е», — возразил Хал. Он сжал гениталии Грея, вялые, как горстка желе. Хал раскачивался, проникая в него, двигаясь вперед и назад. Грей чувствовал себя будто жаркое на вертеле. Его сознание стремилось отдалиться от боли и сильнейшего давления. «О да, о да!» Грей чуть не потерял сознание к тому моменту, как Хал кончил. Он извергал сперму, как аризонский едозуб. И когда он вытаскивал член, Грею показалось, будто он выдавливает из себя кофейную банку. Измученный, он упал на пол и перевернулся на спину. «Сладких снов, дружочек!» — хохотнул Джори. «Это твоя последняя ночь», — уведомил его Хал. «Моя последняя ночь?» — пробормотал Грей. «Завтра мы покроем твою тачку последним слоем лака, и все, работа закончена». Джори застегивал комбинезон. «Да ты не переживай, мы тебя еще разок трахнем, прежде чем прикончить». Братья засмеялись и вышли, захлопнув за собой дверь. Грей лежал, будто парализованный. Теперь он понимал, что чувствует изнасилованная женщина. Это не просто физическое насилие. В этом есть и психологическая сторона. Его душа ничего не значила. Он был всего лишь телом, которое использовали для получения низменных наслаждений. Бумажная салфетка, которой вытерли нос. И завтра салфетку выкинут в урну. You got me, and I'm dodging you, that's not C-O-W. your nod. Then hold your head up high. Show everybody else you just what it is you got. Когда они закончат тюнинг его машины, они просто продадут ее. И, следовательно, им понадобится следующее. Они должны избавиться от Грея, чтобы освободить комнату для очередного бедолаги. Теперь он впервые осознал жестокую, неприглядную истину. Мог ли он всерьез винить Джори и Хала за их преступление? Мог ли он винить девчонку? На самом деле нет. Он мог винить лишь самого себя. Я сам затащил себя в этот кошмар. Это все моя вина. Никто не приставлял пистолет к его виску в ту ночь, когда он подобрал Кэриэн. Он сделал это по собственной воле, из-за похоти, ради секса. Потому что хотел ее использовать. «Боже», — думал он, — «разумеется, Бог». Мысленно он обратился к Создателю. «Разве мог Господь не прийти в ярость от его поведения?» Вот его наказание. Бумеранг. Сочащийся из задницы кровью и спермой, он рассматривал свою жизнь под совершенно иным углом. Грей осознанно повернулся спиной к этой жизни, которую должен был вести. Разве не так? На самом деле он не любил ни одной из своих бывших жен. Он женился на них только ради их красоты. А другие отношения – все то же самое. Они были построены на ложном осознавании. Люди должны быть вместе по иным причинам. Быть частью жизни друг друга, любить друг друга, рожать и вместе воспитывать детей, прикладывая для этого все усилия. Вот в чем смысл жизни, а не в том, чтобы шататься по стриптиз-барам и снимать проституток. Теперь Грей понимал, если на свете есть Бог, то само существование Грея его оскорбляло. Он выбрал безответственность, швырнув в сторону обязательства. Выбрал пошлые удовольствия, забыв о морали. За такое приходится платить. И это... расплата Грея. От безысходности он сложил ладони в молитве. Он еще не забыл о ниточке надежды. Кэриэн. Может быть, она не бросит его в беде? Может быть, ради всего святого она найдет способ вытащить его отсюда? «Прошу тебя, Господи!» — взмолился он. «Я знаю, что был паршивым человеком, нарушал твои заповеди, но прошу тебя, прошу, прости мне мои грехи! Я был лицемерным чурбаном, я знаю, но я обещаю тебе, если ты сможешь простить меня, я изменюсь! Изменю всю свою жизнь, клянусь! Пусть Кэриэн поможет мне сбежать, и клянусь тебе! Я женюсь на ней и буду отцом ее ребенку, и приложу все усилия, чтобы вести праведную жизнь, клянусь!» Грей сел, прислонившись к стене, которая в грязном свете желтоватой лампы казалась кроваво-красной. Закрыв глаза, он различал тени, которые постепенно соединялись и принимали форму топора. Он задремал, и ему снилось, будто его насилуют демоны. Что случится, если он умрет во сне? Останется ли он навсегда с этими демонами? Если так, то он знал, что заслуживает это. «Эй!» – кто-то толкнул его локтем. «Ты спишь?» Ему показалось, или сквозь сон он почувствовал запах тыквы. «Пора ужинать». Открыв глаза, Грей увидел Кэриэн. Она стояла перед ним на коленях, а рядом с ней – ведро с тыквами. «О, Кэриэн!» Не удержавшись, Грей обнял ее. «Я так больше не могу. Ты должна помочь мне выбраться отсюда!» К Клянусь, я женюсь на тебе. Я сделаю для тебя все, что угодно. Я буду отцом твоему ребенку. Я не буду врать и изменять тебе. Посвящу тебе всю свою жизнь». Он выпалил все это на одном дыхании. Грей заплакал и прижался к ней. «Обещаю, обещаю, я даже поклялся Богу. Мы будем жить, как полагается, ходить в церковь и все в этом роде. А насчет ребенка...» «Черт», — вспомнил он, — «с ребенком-то полная жопа. Родовые травмы, деформированная голова. Все это было неважно. Для Бога это неважно. Так почему это должно заботить Грея?» Он взял ее за руку, сжал ее, все еще всхлипывая у нее на коленях. «Я хорошо зарабатываю, Кэрриэн. Мы отправим твою дочку в лучшую специальную школу. Там ей обеспечат идеальный уход. Я буду для нее отцом, которого у нее никогда не было». Глаза Кэрриэн тоже наполнились слезами. Она потрепала Грея по щеке, не обращая внимания на стоящее рядом ведро с поносом, не обращая внимания на запах его немытого тела. «Я... знаю, что ты и вправду все это сделаешь. Я вижу это по тебе». «Ну тогда помоги мне. Все, что тебе нужно сделать, это позвонить в полицию». «Не могу. Телефона нету». Грей задрожал. «Но я могу сделать кое-что», продолжила она. Она поцеловала его в лоб. «Я думала обо всем этом. Это очень опасно, но я это сделаю». Той ночью Грей так и не смог уснуть. Он был слишком взволнован, его переполняли эмоции. Да, телефона нет, и Кэрриэн не сможет позвонить в полицию, но она рассказала, что она собирается сделать. Ей не придется звонить в полицию. Вместо этого она пойдет прямо туда. Сегодня, пока ее братья думают, будто она ушла на работу, она вместо этого на попутках доберется до полицейского участка. Ведь всего в нескольких милях отсюда находится участок шерифа. Просто будь готов. Грею казалось, что Господь дает ему передышку. И Грей собирался сдержать свою часть обещания. Пора давать что-то взамен. Цепь была достаточно длинной, чтобы он мог выглянуть из окна. Окно было не заперто. Да и зачем бы? Он все равно прикован к полу. Конечно, он бы никак не смог выбраться, но... я точно смогу открыть его. Деревянные рамы частично прогнили и перекосились. После восхода солнца Грею потребовалось несколько часов, чтобы расшатать их. Пыхтя и отдуваясь, он продолжил толкать их, пока они не поддались. Несколько раз он опасался, что стекло вылетит из рамы и упадет прямо на задний двор, и тогда ему конец. Но счастье или провидение было на его стороне. Грей расшатал старое окно достаточно сильно, чтобы через получившуюся дверь его крики можно было услышать с улицы. Он не знал, который был час, когда по гравию зашуршали шины. Наверное, где-то около полудня. Джори как раз только что закинул расчлененные остатки реднека в металлическую бочку. Хал тем временем покрывал корвет Грея последним слоем лака. А ведь когда-то машина была черной. В голове у Грея всплывали все новые и новые варианты того, как рухнут его надежды. Наверное, это подъезжал почтальон или какой-нибудь партнер братьев по бизнесу. Из-за забора с дороги невозможно было разглядеть все ужасные манипуляции, которые совершались во дворе. Но Джори и Хал тоже услышали звук мотора. Они оба моментально застыли. Сердце Грея подскочило. Напротив дома остановилась машина шерифа. Из машины вышел помощник шерифа. Следом вышла Кэрриэн. Грей увидел, как Джори и Хал выглядывают сквозь щели в заборе. Они выглядели обеспокоенными. «Где?» – спросил шериф у Кэрриэн. «Звучит, как чушь собачья». «Наверху», – сквозь слезы причитала Кэрриэн. «Они посадили его там на цепь, на чердаке, они насиловали его». Мечта Грея осуществилась. Джори и Хал метались по огороженному забором двору. «А что же коп?» Он стоял, руки в боки, и смотрел прямо в окно. «Черт», — сказал он, — «кажется, там кто-то есть». «На помощь!» Грей завопил изо всех сил. Его голос гремел, как пушечный выстрел. Он лихорадочно махал руками, затем протаранил локтем стекло. В воздух взметнулись осколки. «Помогите! Прошу вас, ради всего святого! Меня держат здесь насильно!» «Не может быть», — озадаченно сказал коп, обращаясь к Ириэн. «Жди здесь, и я поднимусь наверх». Коп вытащил револьвер и пошел в дом. Адреналин чуть ли не капал с кончиков пальцев Грея. Он стучал по полу ногами, кричал и, лишь только услышав шаги копа на лестнице, вскочил. Грей еще раз выглянул во двор. Братьев нигде не было видно. «Должно быть, уже сбежали», — подумал он. Дверь распахнулась, и на пороге показался шериф с пушкой наготове. «Боже милостивый!» — пробормотал он, увидев Грея, прикован к цепью в одной засаленной футболке и черных носках. «Так это правда? Девчонка не обманула? Эти мудаки приковали тебя здесь?» Грей хотел броситься к копу и обнять его, но цепь была слишком коротка для этого. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо! Джори и Хал, они продержали меня тут почти целую неделю. Они воруют машины и перекрашивают их. И они надо мной надругались!» «Ну-ну, парень, не беспокойся», — начал коп. У Грея оборвалось сердце, когда на другом конце комнаты возникла тень. За спиной у копа стоял Хал. Он ухмылялся, демонстрируя гнилые зубы, и тихонько подкрадывался к нему. «Сзади!» — вскрикнул Грей. Изо рта вылетели брызги слюны. «За вашей спиной!» Коп обернулся. «Что это вы, ребята, вытворяете? Вы что, приковали тут этого парня?» «Точно так», — ответил Хал. «Стреляй в него, стреляй!» — думал Грей. «И даже не рассказали об этом мне», — продолжал коп. «Парочка эгоистичных засранцев. Зуб даю, вы его каждую ночь приходовали». «Да, сэр, каждую ночь». «Приберегли его задницу для личного пользования, значит?» «Да чтоб тебя, Бобби! Мы ж не знали, что ты мальчиками интересуешься. А сейчас мы знаем, так что можешь пользоваться, когда захочешь». «Блядь!» – проворчал коп, расстегивая ремень на брюках. «Да я сейчас готов хоть дыру в стене выебать!» Хал подмигнул Грею. «Это он о твоей дырке говорит!» Грей ощутил себя каменной аркой, из которой только что тяжелым молотом выбили ключевой камень. И вся конструкция попросту рухнула. «Лицом к стене, сучка!» – приказал коп. «Я крайне возбужден. Мне надо кончить немедленно». Не дав Грею даже опуститься на четвереньки, коп прижал его к стене и приготовился трахнуть его стоя. Спустив штаны, он принялся тереться о ягодицы Грея, в то же время щипая его за соски. «Да, у меня встает. Давненько как следует не трахал никого в задницу. Вот ком подходит для этого в самый раз. Так сжимает задницу, когда ему вставляешь. И сосет тоже хорошо, Бобби. Чертовски хорошо». Во время всех этих прелюдий Грей был прижат лицом к окну. И пока коп разжимал его ягодицы и смазывал слюной задний проход, Грей мог видеть, что происходит внизу. «Похоже, Кэрриэн на тебя запал, Сити», — сказал Хал у него за спиной. «Наверняка пообещал ей увезти ее отсюда, если она поможет, а? Джори как раз сейчас наказывает суку. Такое дерьмо прощать нельзя. Печально, когда тебя предает собственная сестра. Но ты только представь, Сити, чтобы заложить нас, из всех копов она выбрала именно того, кто с нами в доле». Грей уже ничего не слышал, когда его снова начали насиловать. К горлу подступила желчь, и он так сильно прикусил щеку, что было слышно, как щелкнули зубы. Один глаз, казалось, действовал независимо от другого, будто бы не замечая надругательства. Этот глаз смотрел вниз во двор и видел, как от удара Джори Кэрен упала на землю. Она смотрела на него снизу вверх, кричала. Из ее рта сочилась кровь. Джори смеялся, подбрасывал в воздух ее дочь, крутил ее над головой, как тесто для пиццы. Наконец, точным пинком он отправил ее прямо в металлическую бочку и принялся забивать крышку гвоздями. А Грей? Грея трахали с огромным размахом. Единственная разница между Халом и Копом была в том, что член у Копа был гораздо больше. Все отверстия у Грея были забиты наглухо. «Черт!» – воскликнул Хал, вставляя член ему в рот. Джоль трудился с другого конца, ловко совокуплялся с его задницей. «Чтоб тебя, Хал, клянусь, сегодня он еще уж, чем вчера!» Грей попытался отвлечься от происходящего. Это не его рот сосет член Халла. Не в его задний проход засовывает свой член Джори. Представь, что это происходит не с тобой. «О да, сейчас я наваляю мальчишке под хвост. Я так кончу, что сперма у него из нос потечет». «А вот и ужин, Сити», – заблаговременно предупредил его Хал. Грей не был уверен, но, кажется, братья кончили одновременно. Он почувствовал, как теплый фонтан излился ему в задний проход, и в то же время Хал изверг невероятно большое количество спермы прямо ему в рот. В этот раз Грей проглотил все без раздумий. Сперма длинным горячим червем скользнула вниз по пищеводу. После этого руки и ноги Грея ослабли, и он рухнул на пол. «Ну, спасибо тебе, Господи!» – думал он. «Большое тебе спасибо!» «Да...» – проговорил Хал. Он еще раз сжал член для верности. «Я уж говорил, еще раз повторю. Этот парень сосет лучше всех, кто когда-либо у меня сосал. И задница у него тоже лучше всех!» Хохотнув, Джори достал свой половой орган из заднего прохода Грея. «Надеюсь, она не очень-то поизносилась после Бобби». «Да, парень, в этот раз Кэрен явно привела нам победителя. Он и сосет как чемпион, и тачка у него что надо». Грей отполз в сторону и сел возле стены. «Вот, значит, какая у вас схема. Заставляете девчонку заманивать сюда водителей, а потом принимаетесь за дело сами? У вас тут мастерская по переделке машин?» Хал почесал живот, а затем застегнул лямки комбинезона. «Верно, Сити. Мы красим тачки в разные цвета, а потом отгоняем к скупщику. А это твой корветик? На нем мы прилично подзаработаем. Толкнем за 3-4 штуки баксов, не меньше». Несмотря на свое положение, Грей был возмущен. 3-4 штуки баксов? Да эта машина стоит 63 тысячи долларов. Вы, ребят, сами себя нагреете. «О, видишь ли, мы совсем не жадные», — сказал Хал. «Мы любим, когда все просто и безо всякого риска». Джори уже в который раз вытирал свои испачканные гениталии шелковой рубашкой Грея. «Скупщик рискует сильнее, чем мы. Мы просто поставляем ему тачки, а он уже ищет покупателей». И как много их было. Грей не боялся задавать вопросы. Его все равно убьют, так почему бы им не рассказать об этом? Как много человек вы сюда уже затащили? Хал почесывал щетинистый подбородок. «За все время? Черт, да где-то около сотни». «Скорее 150», добавил Джой. «И местность у вас подходящая, холмистая», продолжал Грей. «Никто ничего не подозревает. Машины вы перекрашиваете и перепродаете. А этот шериф наверняка прикрывает вас. Помогает перегонять машины к скупщику. Трупы никогда не найдут». «Правильно, Сити», подтвердил Хал. «А Кэрен-то рассказал нам про твои махинации. обещался на ней жениться, помогать растить ребенка. Черт, Сити, ты за кого нас держишь? За дураков, что ли? Ну и кто теперь дурак? Грея схватили за волосы и потащили в угол. Едва он успел понять, что они задумали, и сделал глубокий вдох, как бульк. Его голова быстро опустилась в ведро, полное отходов его жизнедеятельности. «Глубже, Сити, буль-буль-буль!» Грей был слишком измотан, чтобы сопротивляться. У него не осталось сил, ни физических, ни душевных. «Это что, личинки?» В его поносе кишели какие-то маленькие существа, щекотали ему лицо. Но Грей убеждал себя, что это всего лишь ему кажется. Он даже смирился с происходящим. Они хотят его убить, утопить в его собственных фекалиях. Но зато весь этот кошмар кончится. Он не сомневался, что после всего этого Бог не отправит его в ад. Его легкие расширялись. Еще немного, и они взорвутся. Он не был уверен, что успеет умереть раньше, чем рефлекс заставит его сделать первый глоток. Но это не имело значения. Через минуту я уже буду мертв. И знаете что? Я готов. Он упал на бок, с лица стекала жидкая масса. Он жадно глотал воздух, как окунь, только что вытащенный из воды и брошенный на землю. Он понял, что его вытащили за секунду до того, как он был готов захлебнуться, и закричал: «Ну давайте уже, просто убейте меня и покончим с этим!» «Убить тебя? Убить?» – переспросил Джори. «Нет, это мы тебя просто наказали за то, что ты обдурить нас хотел», – добавил Хал. «Заговоры строил у нас за спиной и все такое». «Ты не такой, как другие, Сити. Ты лучший из всех, кто у нас был». «Серьезно, чертовски хорош». Хал сжал свои гениталии. «Разрази меня гром, если я вру. Но у меня встает каждый раз, как только я вспоминаю, как ловко ты сосешь». «Знаешь что, Хал?» — сказал Джонни. «Ты прав. У меня тоже встает. Может, еще пару гаечек ввинтим, а? Че скажешь?» Хал воскликнул: «Черт, да! Давай к Сити, повеселимся еще разок». «О, господи!» – простонал Грей. «Только не это снова!» Да, они сделали это снова. В изнеможении Грей упал на четвереньки, живой журнальный столик. Во рту у него снова оказался толстый член Хала, который уже через несколько секунд стал твердым, как дубинка. Сзади тоже знакомые ощущения. Плевок Джори между ягодиц – и его дубинка уже внутри. Хал схватил Грея за уши, будто кастрюлю за ручки. «Вот это жизнь, да, Джор?» «Еще бы, Хал!» — согласился Джори, энергично двигаясь. Он шлепнул Грея по правой ягодице. «Давай, Сити, сожми свою дырку, как ты умеешь!» Грей сжал сфинктер. «Да, вот так, черт возьми, как хорошо!» Рот у Грея был занят членом Хала, и он мог только слушаться. Посмеиваясь, Хал похлопал Грея по голове. «Черт, Сити, тех других парней мы сразу убивали, но ты у нас особый случай». «Мы уже все решили». «Тебя мы убивать не станем». Глаза Грея расширились. Джори силой входил и выходил из него. «Все верно, Сити. Мы с Халлом уже все обговорили. Мы передумали тебя убивать». «А все потому, что ты так чертовски хорош». «Такие ты на дороге не валяются». «И задницы тоже. Так что...» «Так что мы тебя убивать, как остальных, не станем. Ты останешься здесь». «Да не переживай. Кэрен будет таскать тебе жрать и пить каждый день». Хал фыркнул. «А я и Джор будем каждую ночь таскать к тебе наше хозяйство». «Каждую ночь», — подумал Грей, продолжая сосать. «Каждую ночь». «Все верно, Сити», — сказал Хал, поглаживая макушку Грея. Он делал это почти с заботой. «Будешь сосать мой хрен каждую ночь». А Джори добавил: и подставлять задницу под мой. Слыхал, Сити? Каждую ночь. Все верно, Сити. Каждую ночь. Каждую ночь. Черт, каждую ночь до конца твоей жизни. Грей все понял. Он даже не пытался слушать, что они еще говорили. Он просто продолжал сжимать сфинктер и сосать. Конец вот такой вот поучительной истории. Текст читал Владимир Князев, авторский перевод Анна Домнина. Аудиоверсия рассказа подготовлена специально для паблика экстремального хоррора. Да.